Глава 42. «Да ты что, Алиса?» «Ну?» — протянула я, пытаясь вытрясти из Дионики информацию, которая никак не давала мне покоя. «Чего, ну?» — хлопнула она ресницами, и будь я проклята, но Ди специально делала вид, что не понимает моих намеков. Хитро прищурившись, замерла напротив нее и, медленно растянув улыбку на лице, произнесла: «Что у тебя с его высочеством?» Пару секунд Дионика смотрела на меня с диким волнением в глазах, а потом фыркнула и, приняв безмятежное выражение лица, продолжила дальше сервировать стол. Совсем скоро должны были пожаловать гости. Кириан отправился начищать свой меч, и я надеялась, что он пошел это делать для собственного успокоения, а не потому, что готовился к мордобою с Алдором. Хотя не посмотрю, что он мой дражайший и самый прекрасный супруг во всем мире, скручу магии, пикнуть не успеет. «Нечего мне дочь расстраивать». «Ты не отрицаешь», — улыбка растянулась еще шире. «А значит, мои подозрения верны». Мне не составило труда определить, что принц решил явиться на ужин из-за Ди. Не знаю, почему возникли такие мысли, но чутье подсказывало, что именно так и есть. «Там и отрицать нечего», — снова фыркнула Дионика. «Принц», — исправилась она, нервно отбрасывая идеальные локоны за спину, — «решил, что ему все можно и что все девушки лежат у его ног», — выпалила подруга, на мгновение шокируя меня своим признанием. «Ты мне не рассказывала». Улыбка сошла с моего лица, уступая место серьезности. «Так не успела», — отмахнулась она. «Это неделю назад было. А у вас тут такие страсти кипят. Не до меня тебе сейчас». Я кивнула, но вопросов от этого не убавилось. «Минариан тебя обидел?» — нахмурилась я, понимая, что если так на самом деле, то не посмотрю, что он отпрыск короля, вырву ему яйца с корнем. «Прошло столько лет, а ты до сих пор готова вступиться за меня», — улыбнулась подруга. «Я уже выросла, Лис», — Ди тронула мое плечо, замечая ураган в моих глазах. «Да и с моими способностями сама могу за себя постоять». «Это похвально, но все же никому не позволю обидеть тебя», — сказала то, что хотела, что чувствовала. «Мы здесь только пережили вместе. Она моя родная сестра, пусть родство и не кровное, а духовное». «Да ничего особенного он не сделал», — начала подруга. «Просто зажал меня и немного полапал». «Чего?» — возмутилась я, даже не представляя Минариана в данной ситуации. «Вот как-то так», — хмыкнула Ди, аккуратно складывая салфетки. «Но... погоди», — нервно облизнула пересохшие губы. «Ты же в то время была у гномов, он-то что там забыл? Да и как у него вообще хватило ума домогаться до тебя?» Моему возмущению не было предела. «А я еще думаю, чего он так облизывал тебя взглядом в тронном зале? А здесь вон чего, не дала ты ему, оказывается». «Эх ты, бессердечная, отказала мальчику в сексе», — фыркнула я. «Уж не знаю, что он забыл у гномов, но факт налицо. Я столкнулась с ним на улице. Знаешь, такое ощущение, словно он специально меня там поджидал. Без охраны, в простой одежде, не видела бы его ранее по магическому снимку и не узнала бы, что это принц земель Ронарии. Подумала бы, что простой мужчина». «Так чего? Он посреди улицы тебя, что ли?» Не унималась я, желая как можно скорее услышать все в самых мельчайших подробностях. «Нет», — вздохнула Ди. «Он попросил меня провести его до таверны. Ну, я и пошла. Принц же, как-никак». Мы вошли под арку, народу не было, улочка словно вымерла. Прошли пару шагов, как вдруг Минариан резко прижал меня к каменной кладке и... «И?» — затаила я дыхание, забывая, как дышать. «И лапать начал, пытаясь поцеловать». Щеки Ди раскраснелись. Даже невооруженным глазом было видно, что эта тема никак не желала ее отпускать. Нес какой-то бред, что так долго об этом мечтал, чокнутый. Дионика швырнула скомканную салфетку на стол и набрала полную грудь воздуха, медленно выдыхая. «Хм, странно», — подытожила я. «Да ну его! Насколько мне известно, он помолвлен с принцессой эльфов, а сам творит разврат». «А ты откуда знаешь?» — выпучила я глаза. «Так для нее выращивала специальный сорт орхидей, применяя свою чистую энергию и магию. Ты же знаешь, как помешаны на цветах эльфы, готовы глотки друг другу перегрызть. Она контролировала мои действия по выращиванию нужного ей растения каждый день, по магическому зеркалу, на протяжении 2 месяцев. Немного с ней подружились. Вот принцесса и поведала о помолвке. «Но знаешь, мне показалось, что она этому не рада. Может, любит уже кого, м?» Вскинула я брови. «Тибери не знает, что в верхушке государств любовь непозволительна», — покачала головой Ди. «Это да», — усмехнулась я. «Ладно, давай стол накрывать. Скоро дочь придет с Салдером, и король с твоим принцем». «Он не мой», — возмутилась девушка. Я вновь отметила, как сильно волнует ее эта тема. «Не твой, не твой», — засмеялась я, пытаясь хоть немного разбавить возникшее напряжение. Дионика занималась дальнейшей сервировкой, а у меня так и не выходила из головы навязчивая мысль, что принц смог ее зацепить. Не своим статусом, нет, как мужчина, своей чувственностью и страстью. Я даже примерно представляла, как он вжимал ее своим телом в каменную стену, как следовал за ее губами в надежде поцеловать. Я очень надеялась, что Ди не пустит будущего правителя в свое сердце, ведь потом придется вырывать его оттуда с корнем, а это очень больно. Мои размышления прервал магический сигнал оповещения, что первые гости прибыли. «Ну, Алиса, будь готова спеленать Кера, хотя очень надеюсь, что он все же сможет удержать себя под контролем».